Город Москва. Варшавское шоссе. Садовое кольцо. 23 марта. Пятница. День. Снова выезжать на Варшавку мы не рискнули. Броня, конечно, броней, но против потока даже на танке сейчас ехать рискованно. Уж лучше небольшими улочками выбираться. И вот теперь, пока 80-ка пробивает себе дорогу сквозь толпу мертвецов, я подвожу, как любил выражаться мой бывший ротный, промежуточные итоги, от которых, если честно, хочется взвыть дурным голосом и залезть на ближайшую стену. Настолько все погано. Есть такое выражение – мрачно, как туча. Мол, плохое настроение у человека. Так вот, если сейчас мое настроение взять, то самая черная грозовая туча по сравнению с ним будет похожа на белоснежное райское облачко, на котором сидят, помахивая крылышками, розовощекие купидончики. Причин – вагон и маленькая тележка. В целом, похоже, мы начинаем сливаться. Если вначале у меня еще были какие-то иллюзии на этот счет, то теперь их не осталось совсем. А коли по конкретике пройтись? Ну, во-первых, ушли таманцы. И теперь в сухом остатке у нас пока следующее. Два десятка вполне нормальных боевых единиц. Сами же на все четыре стороны отпустили. Автобус угробили, автосалон разграбили, бензоколонку вскрыли. И помочь на обратном пути мы тоже никому не сможем. Даже если очень захотим. Автобус накрылся, а в броне места уже нет. В самом лучшем случае одного-двух разместим. И то едва ли не на колени сажать придется. Восьмидесятка не Икарус, про БРДМ я вообще молчу. А во-вторых, еще это блондинистая дурища со своими колготками. Хотя если правде в глаза смотреть, на девушку я напраслину возвожу. Она, в общем-то, молодец. Трое суток в одиночестве среди толпы мертвецов просидеть, тут и у здорового мужика может башню от страха заклинить. А она и внимание привлечь догадалась, и с планом этажа толково придумала. Ногу, конечно, подвернула не вовремя, но так каблуки – дело такое. На них спринты бегать мало кто умеет. Да и потом, когда мы на лестнице с этой твариной схватились, не паниковала, не визжала, не дергалась. Но тут уже не знаю, может, старалась не мешать, а может, в ступор с испугу впала. Но и то, и другое все равно лучше, чем если бы она визг подняла и начала руками-ногами болтать и за меня цепляться. Опять же, сбросил я ее, на самом деле грубовато. Уж как получилось. Мутант, конечно, был, мама дорогая. Гибкий сволочь и подвижный, как... даже не знаю, с кем и сравнить. Когда оставшийся за старшего на прикрытии наших тылов Гумаров прокричал в рацию про перескочившего к нам на крышу мутанта, я, признаться, ожидал увидеть что-то вроде давешних мини-халков с Ленинского. Ну, с поправкой на прыгучесть, может, не такого здоровенного, но уж точно антропоморфного. И когда с пятого этажа на нас набросилось это... блин, честное слово, я даже растерялся. Да нет, скорее, чуть не обхезался. Уж больно страшно выглядела зверюга. После того, как все было кончено, я обратил внимание на впившийся в непомерно мускулистую шею ошейник. Дешевенький, брезентовый, с металлической пряжкой, как на солдатском поясном ремешке. Такие ошейники обычно небогатые пенсионеры, а то и вовсе бомжи на своих кобыздохов одевают, чтобы коммунальщики вместе с бродячими не отловили. То есть был это при жизни обычный дворовый бобик, ну может крупный, но один черт, двортерьер. А они, как ни крути, по всем статьям, далеко не стаффорды и не ротвейлеры. Зато эта тварюга, даже если не брать во внимание ее заразность, любого бойцового чемпиона на завтрак бы схорчила, да еще и добавки попросила. Одна пасть чего стоит. Натуральный нильский аллигатор, а не собака. Вся голова – одна большая челюсть. На мозг места вообще, считай, не осталось. С другой стороны, на кой ему мозги при таких-то зубищах? Кстати, форма у черепа тоже чудная стала. Приплюснутая такая, обтекаемая. Судя по содранной шкуре, минимум 3 пули от кости в рикошет ушли. Нет, оно понятно, что старый добрый 5.45 вообще к рикошетам склонен. Но чтоб от собачьей черепной кости... В общем, здорова и шустра была сволочь неимоверно. Вроде в 6 стволов работали, а едва ли не 3/4 пуль мимо ушли. Этот вурдалак по стенам скакал, как ниндзя из старых боевиков. Еще нас здорово подвело то, что мы уже привыкли по зомби одиночными работать. А эту погонь нужно было очередями в клочья рвать. Вот только сначала никто не сообразил, а потом эта сволочь Солоху с ног сбила и под себя подмяла. Тут уже не то, что очередями, но и одиночными стрелять поздно стало. Что меня толкнуло снова в рукопашную кидаться, ума не приложу. Наверное, с испугу и от растерянности сработал, чисто на автомате. Обхватил бошку этой твари руками, одной за нижнюю челюсть ухватил, молясь, чтобы кожаная перчатка не порвалась о клыки, второй за складку шкуры за ухом. Рванул так, что аж в глазах потемнело. А как иначе? Даже у обычной псины шейные мышцы, дай боже. А тут так вообще натуральный собачий культурист, пусть и дохлый. Услышав хруст и почувствовав, как обмякла подо мною эта туша, сноровисто откатился в сторону. И уже вставая, почувствовал резкую боль в груди. Аккуратно просунул руку под бронежилет, ощупал грудину. Ай, мля, больно, блин. Но вроде мышца нормальной формы. В комок, как при разрыве, бывает, не собралась. Ну хорошо. Значит, не порвал, а только потянул. Хотя и это не шибко приятно. Вернемся на Калужскую, попрошу тамошних пилюлькиных диклофенака кольнуть и мазь какую-нибудь разогревающую выклинчу. Решил проявить чуткость. Подошел к спасенной девушке поинтересоваться ее самочувствием. И тут эта блонда выдала про свои колготки. Блин, под тот настрой, так она меня взбесила в тот момент, словами не передать. Еле удержался, чтобы ее не послать куда-нибудь подальше. Но не послал, а только на пол плюнул, довелел Гумарову с ней дальше нянькаться. Хотя сейчас думаю, что зря вспылил. Нельзя от нежной штатской барышни требовать того же, что и от бывалого бойца. Она адекватно на все происходящее реагировать в таких условиях физически не способна. С другой стороны, пора бы господам штатским привыкать. Времена настали суровые. Будешь, как и раньше, хлебалом торговать и беспомощного идиота изображать. Сожрут в самом прямом смысле слова. Но перед девчонкой, наверное, стоит извиниться. «Алтай-11, как слышишь меня?» Неожиданно захрипела рация голосом Гаркуши. «Нормально слышу, товарищ полковник. Мы уже возвращаемся. Минут через 40 на Калужской будем, а то и быстрее». «Нечего вам там делать, Грошев. Нету больше ЭВК-центра на Калужской. Только что на меня выходил твой найденыш, перебей нос. Говорит, через забор со стороны французского посольства сиганули какие-то твари. Сразу несколько, стая. Точное количество так и не выяснили. Завалить успели 4. Остальные по стенам заскочили в окна на 2-м и 3-м этажах. А там в коридорах толпы беженцев. Та еще мясня была, Боря. Короче, живых осталось 2-3 сотни гражданских и 1,5 десятка из охраны. В основном те парни из ГБР, что ворота охраняли и на внешних постах стояли». 3 сотни? А было там утром, по моим прикидкам, не меньше 4000 человек. Ну, даже если часть успели утренним конвоем в Подмосковье вывести. Твою-то мать! А Филиппочкин? А девчонки его? «Все там остались», — после недолгого молчания ответил Гаркуша. «Выскочить не успел практически никто. А капитан твой, говорят, до последнего людей вытаскивал. Не повезло ему. Короче, в здании теперь такое творится, что просто так это бросить мы не имеем права. Решили по вашему ивантеевскому опыту все к ядрине матери сжечь. Да, и вот еще. Продолжение спасательной операции в центре города признано нецелесообразным. Принято решение из Москвы уходить. На Триумфальной останется опорный пункт. Рулить на нем будут ваши из ОМОНа и МЧС. Но это все. Так что возвращайтесь на базу в посад, парни. Вас уже ваше командование заждалось». «А вы куда?» «Мы на территории спецакадемии забазируемся. Знаешь, где это?» «Примерно. Где-то недалеко от Кутузовского». «Ну, почти. Ладно. Будешь в тех краях, заезжай в гости. Все, Грошев, отбой. Удачи тебе и парням твоим. Будь жив». «Спасибо. Вам того же», — машинально отвечаю я. Новости меня буквально раздавили и вмяли в грунт. ЭВК-центра больше нет. Потешный усатый колобок Филиппочкин и его девичья команда погибли. Большая часть вытащенных нами вчера из общежития студентов тоже. Что я там говорил? Мы начинаем сливаться? Да нет, господа хорошие. мы окончательно слились. Мы сдали ожившей мертвечине многомиллионный мегаполис и бежим, бросив на съедение всех, кто в нем до сих пор жив и ждет нашей помощи. Мы проиграли.